и ленивые воды ручьев приобрели такой багрово-красный оттенок, какого не могла придать им красная глина Джорджии. Говорили, что Персиковый ручей стал совсем малым после того, как янки переправились на другой берег. Персиковый ручей, Декейтер, Эзра Чёрч, ручей Ютой. Никогда уже эти названия не будут означать просто какое-то место на земле. Теперь это места могил, где друзья покоятся в земле. Это кустарниковые поросли и лесные чащи, где гниют тела непогребенных. Это четыре предместья Атланты, откуда Шерман пытался пробиться к городу, а солдаты Худа упрямо отбрасывали его на исходные позиции. Наконец, в измученный неизвестностью город проникла весть, тревожная весть, особенно для Скарлетт. Генерал Шерман снова ведет наступление, снова старается перерезать железную дорогу у Джонсборо. Теперь янки сосредоточились с этой стороны Атланты и вместо отдельных кавалерийских налетов готовят большой массированный удар. Войска конфедератов, покинув линию обороны, в свою очередь готовятся всей своей мощью обрушиться на противника. Этим и объяснялось наступившее затишье. «Почему именно у Джонсборо?» — думала Скарлетт, и сердце ее сжималось при мысли о том, как близко это от Тары. Почему они все время стремятся туда? Не могут они разве перерезать железную дорогу где-нибудь в другом месте? Уже неделю и Тары не было вестей. А последняя коротенькая записочка от Джералда только усилила ее тревогу. Кэррин стала хуже. Она очень, очень тяжело больна. А теперь бог весть еще когда доставят новую почту. Бог весть, когда сможет она узнать, жива ли Кэррин. Ах, почему? Почему не уехала она домой, как только началась осада, махнув рукой на Мелани? Под Джонсборо идут бои. Это было все, что стало известно, но как разворачиваются события на поле боя, не мог сказать никто. И самые дикие слухи терзали город. Наконец, из Джонсборо прискакал вестовой с утешительным известием. Янки отброшены от железной дороги. Однако им удалось ворваться в Джонсборо. Они сожгли вокзал, перерезали телеграфные провода и при отступлении взорвали железнодорожные пути на протяжении 3 миль. Инженерные войска работают как одержимые, восстанавливая железнодорожную колею. Но на это потребуется время, так как янки выдрали из земли шпалы, сложили из них костер, навалили поверх выдранные рельсы, раскалили их до красна, а потом обвили ими телеграфные столбы, превратив их в подобие гигантских штопоров. А где сейчас достанешь новые рельсы? Где сейчас достанешь какой-нибудь металл? Нет, янки не дошли до Тары. Тот же самый вестовой, который привез депеши генералу Худу, заверил в этом Скарлетт. На другой день после сражения, как раз перед отъездом в Атланту, он встретил в Джонсборо Джералда, и тот попросил передать ей письмо. Но что понадобилось папе в Джонсборо? Молодой офицер, отвечая на ее вопрос, отвел в сторону глаза. Джералд пытался найти в военных частях врача, который мог бы поехать с ним в Тару. Стоя на залитой солнцем веранде и произнося слова благодарности за хлопоты, которые взял на себя этот офицер, Скарлетт почувствовала, что у нее слабеют колени. Кэррин умирает. Иначе Джералд не стал бы искать доктора. Доверился бы искусному врачеванию Эллен. Когда молодой офицер ускакал, подняв облачко красной пыли, она дрожащими пальцами вскрыла конверт. В конфедерации иссякли запасы бумаги, и Джералд написал свое послание между строчек ее последнего письма к нему. Прочесть его было нелегко. «Дорогая дочка, твоя мать и обе сестры больны тифом. Они очень тяжело больны, но мы должны надеяться на лучшее. Когда мама слегла, она попросила меня написать тебе, чтобы ты ни под каким видом не приезжала домой, не подвергала себя и Уэйда опасности подхватить заразу. Она шлет тебе привет и просит помолиться за нее». «Помолиться за нее?» Скарлетт вихрем взлетела по лестнице к себе в спальню, упала на колени возле кровати и взмолилась Господу так горячо, как никогда еще не молилась за всю свою жизнь. Она не читала привычных молитв, просто повторяла снова и снова: «Матерь Божья, не дай ей умереть! Я всегда буду хорошей, только не дай ей умереть! Не дай ей умереть!»